Глава 10. Ансель. «Обидишь нашу девочку, я тебе устрою вечное мужское бессилие», — тихо шепнул мне домовой дух. «Вернее, замковый, раз уж он в замке порядки наводит. Она мне роднее всех родных стала». «Не обижу», — ответил ему. «Сам голову положу, но ее в обиду не дам». И это была не пустая бравада. Осталось только одной леди глаза раскрыть на эти обстоятельства, которые она упорно видеть не желала. Алерт внял голосу рассудка и мнению осторожного господина Говарда, что усиление охраны замка несколькими семьями эльфов и оборотней только поможет общему делу. Из деревень начали приходить донесения о праздно шатающихся в этом захолустье людях, что якобы мимо шли в соседние деревеньки. Прямо мимо цехов по производству сахара. Ага. Девушек, что уехали торговать в город, уже пытались перекупить, но они, к своему счастью, рецепты изготовления этих кристаллов не знали. А рецепты изготовления сладостей могли бы назвать спокойно, благо, что графиня про них рассказывать не запрещала. Ведь если эти рецепты распространятся, сахар начнут раскупать в больших объемах. Только вот рецепты приготовления мало кого интересовали. Но все же девочки смогли их продать по огромному секрету и за большие деньги нескольким подосланным. Опять же, леди Амалин надоумила их так сделать. Хотя и сейчас спрос на сахар был гораздо больше, чем мы могли производить. Люди ссорились, выстраиваясь в очереди, как только видели подъезжающие телеги с кувшинами. Доходило и до драк. Пришлось усилить охрану, пока кто-нибудь из них не догадался нападать на обозы из графства на подъездах к городу. «Аука, все тебе передал, что говорилось в горах?» — спросил у духа. «Мы очистили шахты, и жил там немало». «Нужно звать братство в помощь старому горнику», — высказался хатник. «А то сидит себе один булыжник ушастый, а целой горой заведовать дело немалое. Или сам высохнет, как стручок, или с девочки нашей сил вытянет. Попрошу Ауку кликнуть свободных каменных». «Зови», — согласился я. «Я так понял, что она ювелиров там будет размещать. Нужно охранять деревеньку и ее труды». Много магии она там потратила за эти дни. Део и Сэм, как и я, кинули клич своим собратьям, предупредив о правилах проживания и ситуации с землями. И про клятвы на артефакте не забыли. Надеюсь, что мы просто перестраховщики, и запах чего-то неприятного в обозримом будущем мне только кажется. Впрочем, те двое, что понесли своему заказчику послание, больше не возвращались. Как ни приходили и другие, с плохими намерениями погостить в спальне графини, а заодно и жизни ее лишить, — затаился заказчик. Ночью мне пришло послание из гильдии. Трое решились поселиться здесь, под стенами замка, и семьи свои перевозят к нам. Вместе с их парами приедут и четверо детей разных возрастов. Нужно убедить мою леди, что эти люди нам сейчас нужны как воздух. Только как сделать это, не сообщив ей о своих предчувствиях и подозрениях? Амалин. Утро застало меня небольшим переполохом под дверями. Ансель не пускал моего управляющего, чтобы я хорошенько отдохнула. Умыла лицо, натянула простое платье и открыла дверь. Распущенные волосы струились по спине и несколькими прядями на груди, отливая золотом под лучами местного светила. «Все в порядке, Ансель, я достаточно отдохнула», — кивнула мужчинам в ответ на их поклон. «Проходите, Говард. Лана, принесите нам завтрак, пожалуйста». Служанка, уже собранная, молча караулила в гостиной, видимо, предупрежденная моим телохранителем о вчерашней сильной усталости. Вскочила и резво полетела исполнять мою просьбу с улыбкой на губах. Еще бы, Вейда обязательно угостит ее сладостью на кухне и мужчинам передаст. «Что случилось?» — спросила я, устроившись в любимом кресле. Строители передали, что в рыбных цехах осталась только облицовка стен и пола камнем, как вы просили, и передали образцы. Наконец заговорил управляющий. Второй цех около сот заработал в полную силу и уже направил нам пару телег с сахаром для перевозки в город. Мед вам тоже передали. Спасибо им за подарок. Я была польщена, что староста не забыл про свое обещание. Как медогонка? Удобно в использовании? Староста в восторге от вашего подарка. Говард и сам сейчас расплылся в блаженной улыбке. Семьи пчел теперь не будут отсаживать, и для прокорма им остается несколько ячеек, а уж как прозрачен чистый мед, словно янтарная роса с деревьев. Лана принесла поднос с горячим чайничком и множеством тарелочек и пиал. В одной из них был наш мармелад из тыквы с местным красным мандарином. Стол сервировала на троих. Ансель частенько был вынужден принимать пищу в моей компании во время разъездов, и, насколько я поняла, он был совсем не против моей компании. «Кстати, насчет янтаря», — вспомнила я о своих вчерашних мыслях. «Мы расчистили шахты, и золота там немало. Горный дух впустил нас и заключил договор на пропуск в шахты тех, кто принесет клятву на артефакте и будет привязан к этим землям. Вы можете найти работников под такие условия?» «Легко». Говард внимательно посмотрел на меня и уловил недосказанность. «У вас есть еще какие-то новости, леди?» «Не новости, а мысли». Я решила не молчать. «Вдруг это просто дурацкая мысль, и она невыполнима. Но украшения есть, значит, есть и ювелиры». Я подумала, что раз есть золото, почему бы не присмотреться вокруг и не поискать драгоценные камни на склонах горы. Может, стоит открыть ювелирную мастерскую здесь или в деревеньке? «Леди, позвольте предложить вам свою помощь», — отозвался Ансель. «К нам в графство нужно будет усиление, и желательно из двуликих и эльфов. Оттуда металлы и камни лучше будет забирать сюда». «Здесь охраны больше, да и контролировать проще. Я взял на себя смелость вызвать три семьи с детьми со своей родины. Жена одного из них владеет даром работы с металлами. Крайне редкий дар, который достался женщине. Под вашим руководством она сможет развивать его дальше. Тем более ее сын унаследовал магию и тоже увлечен новыми знаниями. Мужчины посчитали честью служить в охране замка. Хорош, что скажешь. И о безопасности подумал, и ювелира мне добыл, даже не напрягаясь. Я сразу как-то успокоилась. Если они все принесут клятву, графство только выиграет от присутствия этих семей. Насчет клятвы они предупреждены? Лишь поинтересовалась в ответ. Предупреждены и согласны, кивнул Ансель. Део и Сэм тоже послали письма своим сородичам и пригласили семьи в графство по моему совету. Лишние руки нам пригодятся для охраны обозов с сырьем и металлами. Графству повезло, что вы, двуликие, решили нести службу в замке, — умиротворенно ответила ему. Вы абсолютно правы насчет охраны. Семьи поселим в самом замке. Девушки смогут курировать производство вместе с Миларой и помогать Соре по замку. Для детей оборудуем места для игр, занятий и учителей пригласим. Говард поддержал мои идеи и пообещал в ближайшее время найти учителей. Физической подготовкой займутся подчиненные Алерта, но это все было только перспективами. Почти неделя была потрачена мной на передачу полномочий по надзору за производством сахара Милари и прибывшим двум эльфийкам — Лоле и Тересе. За это время управляющий нашел два десятка шахтеров, что желали перебраться в полупустую деревеньку около шахт. Кто-то из этих людей был с семьей, но множество приехали в одиночку. Вместе с добытчиками золота дополнительно явились местные геммологи. Они будут специализироваться на добыче драгоценных камней. Хотя для начала их нужно найти. Управляющий меня заверил, что люди опытные и не подведут. Особенная эльфийка с красивым именем Истра вместе с сыном Сандром поселились в отдельной башне, пристроенной к замку. Бут провел ревизию, заменил несколько участков пола и лестницы. К услугам такого редкого ювелира была роскошная мастерская с отличным дневным освещением со всех сторон. Рабочие столы заказали из города, пока же Истра решила обходиться теми, что тут стояли для вышивальщиц. Как выяснилось, раньше эта башня была отдана швеям и ткачам. Муж нашего ювелира с легкостью вошел в стражи замка, принеся мне клятву вместе с остальными. «Вези сразу всех туда, пусть обживаются», — посоветовал хатник. «Графство начинает понемногу расцветать, и этому поспособствовала именно ты». «Без вас у меня ничего бы не получилось», — зарделась от похвалы. «Без нас ты бы делала то же самое, только дольше». И духу была приятна моя признательность. Мы собрались все вместе рано утром и выехали в деревню Темная. Название ее я узнала недавно. И появилось оно из-за солнца, что плоховато пробивалось на подъездах к деревне сквозь толщу сцепленных крон вместо растущих деревьев. Темнело здесь гораздо раньше, нежели в самом населенном пункте. Рыбный цех уже был облицован гладким обработанным камнем, чем-то напоминающим гранит. Мрамор бы здесь совсем не подошел, слишком уж хорошо впитывает запахи. Рыбный дух стоял бы невыносимый. Оставалось только дождаться нереста, а люди были уже во всеоружии. Инструменты подготовили, людей определили. Коптильня тоже ждала начала производства, а староста даже соль завез на склад. Гончар взял себе трех подручных. Кувшины под сахар, мелкая посуда под фасовку, и вот теперь от меня пришел заказ на герметичную посуду под соленую икру. Брута и его бригаду взяли с собой. Нужно было посмотреть, все ли поместятся, и наметить новое строительство под расширение деревни. Благо, деревьев было много, и прорядить их можно было с пользой для дела. Староста встретил нас как родных. Я привезла все, что обещала. Он же похвастался, что все свободные дома готовы. В некоторые пришлось колотить мебель, но местный плотник справился. «Бут, завтра с утра обойдите все дома и посмотрите, что еще требуется. Приехали мы поздним вечером, и нужно было поесть и отдохнуть с дороги. Возьмите плотника с собой». За эти дни бригада сколотила на мне неплохой доход. Предвидя еще больше работы, бригадир расплылся в улыбке. И ехать никуда не нужно, и работники при деле и зарплате. Говард уже отдал им оплату за все труды, но я предложила съездить со мной, а после завершения дела отметиться у родных и вернуться для ремонта замка. Через 3 дня съедутся гости на мой день рождения, но замок их встретит только убранными комнатами. Ремонт я сделать не успею. Да и торопиться с этим не буду. Пусть посмотрят, оценят, дважды подумают, стоит ли овчинка выделки. «Рад приветствовать тебя, хозяйка земель графства», — чинно поклонился мне резко помолодевший горник. «Аука привел мне в помощь 2 молодых духов — Сафиру и Кобальда. Ребята смышленные и твоим делам помогать готовы. Только магии не жалей». «Я рада приветствовать вас», — улыбнулась и учтиво поклонилась старшему и 2 выглядывающим из-за его спины мелким духом. «Без вашей помощи мне не справиться». «Настоящая графиня и нам кланяется», — шепнула своему другу первая встреченная мною девочка-дух. «Ой». Она поняла, что сказала свои мысли громко, и, прикрыв ладошкой рот, снова забежала за спину горнику. Я звонко рассмеялась. Духи исчезли, стоило только зайти в недра шахты Говарду в сопровождении новых рабочих. Я начала идти по крепким туннелям с местным освещением, устроенным хозяйственным духом. Тут не только светлее стало с момента моего отъезда, но и суше, чище и свежее. Жилы струились по стенам и потолку, переливаясь в отсветах прихваченных факелов. Мелкая золотая пыль, зажатая глиной и горным кварцем, струилась, словно капиллярная сеть. Но торчали среди этих тонких нитей и мелкие самородки, размером с ноготь мизинца. «Леди Амалин!» Счастливо, с какой-то шальной улыбкой воскликнул Говард. «Если начнем добычу в ближайшие дни, сможем покрыть долги полностью и отстроить новый замок». «Не надо новый», — самодовольно растянула губы в улыбке. «Отстроим эту деревню, чтобы каждый рабочий жил нормально, и охране дом поставим. А потом займемся дорогами и восстановлением графства». «Как прикажете, леди», — но тут же поднял палец вверх. «Деревню начнем отстраивать сразу, а после закроем все кредиты. Следом уже и дороги можно. Как и у нас на Руси, дороги делают в последнюю очередь. А что? Лежать себе, есть, пить не просят, и ладно. Вот как подпрыгнет чиновник на какой кочке, так что лысой макушкой об обмякший дорогой потолок в машине шаркнет, так и начинается ажиотаж дорожный с ремонтом. Ради такого дела я бы их через все окраины города возила, да по дворам, которые асфальт по 30 лет не видели. Но Говард прав. Хорошее, крепкое хозяйство там, где скотину кормят и ухаживают за ней со всем вниманием. И в масштабах графства это тоже должно быть. Будет каждый двор со скотиной, с хорошими удобренными землями, значит, вырастут хорошие, здоровые детки». Лекарей бы сюда еще зазвать. Таких, чтобы не только магией могли, а и в общем в медицине понимали. И не в чумных масках бегали, кровь пускали. Вечером нужно посмотреть, какие камни найдут наши добытчики. Вспомнила я, направившись к выходу. Осматривайтесь, устраивайтесь, но добычу проводите с умом, чтобы людям и природе не навредить. «Здесь за вами дух приглядывать будет. Прислушивайтесь к его сигналам и не ходите, если он разворачивает вас». Бут определился с мебелью первой необходимости и уже начал работу, взяв сухую древесину у запасливого старосты. Семьи расселили, а три дома останутся пока в качестве общежитий для холостяков. При строительстве их начнут расселять. А кое-кто из новоприбывших мужчин уже приглянулся вдовам, что поглядывали с интересом на прибавление в деревне. Предупредила старосту, чтобы смотрел за этим внимательнее. Женщин и детей в обиду не давал. Тщательно напоила духов своей кровью с магией, пока никто не видел, и нацедила в полупустой артефакт. Возможно, придется задержаться на пару-тройку недель в замке. Говард поставил на добычу нанятого управляющего, худощавого, но резвого, как он сам, только возраста помоложе. Мужчину звали Деннис, и он уже имел опыт в управлении добычей драгоценного металла, но сменил работу на секретарскую, так как руда обеднела настолько, что добывать ее стало дороже, чем бросить шахту. «Вот эти камни после огранки будут иметь большую ценность». Мне протянули на ладони несколько мелких зеленых камней, светлых, похожих на изумруды или хризолиты. В камнях я, если честно, мало разбиралась. И вряд ли смогла бы отличить искусственно выращенный камень от природного. Разве что на просвет трещинки увидев и вкрапления, поняла бы, что природный. Но где-то, говорят, камни вываривают и нагревают, чтобы изменить цвет или насыщенность. Эти было трудно отличить. Грани камней затертые и матовые, трудно определимые цвета. Хризолит светлее, изумруд темный. Вот и все мои знания. Но для ювелирных изделий почему бы и не да. А эти камни не показывайте никому, кроме доверенного ювелира. Мне протянули маленький кожаный мешочек, в котором шуршали друг об друга стенками парочка розовых камней, стремительно становящихся сине-фиолетовыми в зависимости от поворота грани в лучах солнца. Для всех мы нашли только те, не слишком дорогие. Как выяснилось, камни, похожие на александриты, здесь ценились с большой силой. С ними делали самые мощные артефакты. Даже в необработанном виде их забирали задорого. Советовались с Говардом мы долго. Объявить о найденных камнях мы не могли, и управляющий со всей серьезностью подтвердил слова нашего добытчика, добавив, что обнародование будет трагической ошибкой. Проще выдавать их за купленные, либо за найденные у старого управляющего. Якобы он их своровал у папеньки. Но лучше всего их будет сбывать инкогнито через другую страну. Анцель может попробовать их сбыть. Он может ходить тенями и управиться быстрее любого из нас, — посоветовала я. Так мой телохранитель, страж, стал нашим сообщником за один вечер. Не доверять я ему смысла не видела. Клятва ему помешает навредить мне и землям. Добытчиков наших мы попросили также не распространяться никому, взяв дополнительную клятву. Кроме камней, похожих на изумруды, они не будут ничего помнить, даже если их будут заставлять признаться. Оставив людей под руководством Денниса, мы засобирались в замок на следующее утро. Первую партию золота приедет забирать отряд с оборотнями через неделю. Для охраны замка хватит и трех эльфов, пока Ансель будет пробовать продать камушки по своим каналам. Как раз и гости успеют разъехаться. Вечерний двор замка нас встретил суматохой. Все готовились к встрече гостей с раннего утра и до вечера. Сам праздник будет послезавтра, когда гости отдохнут с дороги. «А почему меня не приглашали все это время на дни рождения?» — вдруг поинтересовалась у управляющего. «Ведь я ни одного приглашения не видела». «А их и не было», — добродушно ответил мне Говард. «Особенно не было тех писем, где вам настоятельно предлагали свидание наедине и признавались в неземной любви анонимы и мужчины с сомнительной репутацией. Мог бы вам и отдать их, но, полагаю, такие приглашения вы бы и сами выбросили». «А вы очень проницательны», — расплылась я в улыбке. «Мне действительно сейчас совсем не до них». Даже этих гостей я бы не очень хотела видеть. Отказаться от поездок или сделать вид, что не видели приглашения, намного проще. У вас траур по отцу может длиться сколько угодно, пока вы не перестанете скорбеть. Управляющий слегка замялся. Но не разослать приглашение, увы, мы не имеем права. Другое дело, если ваши гости скажутся больными или застрянут где-нибудь в дороге. «Это было бы чудесно», — съязвила я. Приемный зал был отмыт, очищен и наряжен стараниями Соры. Трещинки и сколы в полах были затерты какой-то пастой и не так сильно бросались в глаза. Отсутствующая плитка была заменена на выложенную узором из осколков мозаику. Цветы в высоких глиняных вазонах прикрывали дыры в полу около стен. Мы наполнили вазы камнями, чтобы их трудно было опрокинуть или сдвинуть с места, леди Амалин, — отчиталась моя управляющая замком. Парадная столовая готова к приему гостей, а Вейда уже подготовила меню и сделала заготовки для блюд. Замечательно. Сделаем с ней сахарную паутинку на десерт. Или фрукты в карамели лучше сделать. Ох, и слипнется у них, — возмутилась Сора. Сахар не дешевый продукт. «Еще начнут думать, что вы богатая». «Я богата», — возразила ей. «Богата плодородными землями, верными людьми и близкими, что своим теплом и добротой согревают этот огромный замок так, что сюда неизменно хочется вернуться». «Это вы уже по эльфу так соскучились, что ли?» С проницательным прищуренным взглядом уставилась на меня Сора. Я взглянула на нее по-новому. Такую на Микине не проведешь. И пусть она не увидела подвоха в замене душ и списала мое решительное поведение на результат падения, но здесь была права полностью. Я иррационально чувствовала, что уже начала скучать по нему, по его незримому присутствию и чувству защищенности, будто кто теплое и мягкое одеяло сорвал с меня, уже пригревшийся, будто пусто и холодно стало рядом, стоило ему только уйти с моим заданием. Да, он обещал вернуться как можно скорее, но я все чаще стала задумываться о нем, переживать, беспокоиться и ждать его возвращения с нетерпением. «Девочка моя», — всплеснула руками эта глазастая женщина, чуть не зарыдав. «Эльфы же редко, когда женятся на простых людях. Сроки жизни не подходят, а брачный ритуал не каждый готов пройти. Если только с магиней какой». Она меня крепко обняла, прижав к своей груди, и начала гладить по плечам. Как-то непроизвольно я всхлипнула. «Нет, я не размазня», но баки со слезами сегодня по какой-то причине переполнились, и я, наконец, дала волю чувствам, хорошенько порыдав в теплое, почти материнское плечо. Сора успокаивала меня, гладила по голове, шептала что-то доброе и даже угрожающее. Я же, опустив напряжение, почувствовала себя гораздо легче, словно слезы омыли забитую голову, и мысли стали яснее. И выводы сделала для себя какие-то. Заснула сразу же, стоило только устроиться поудобнее. И сны мне снились яркие, как его глаза».